Но напрасно пытаются подобными россказнями утешить скорбь девушки. Куда там? Опустив голову на колени, плакала она без удержу. Тут они кликнули старуху и, поручив ей сесть рядом с девушкой и ласковым разговором как-нибудь утешить ее, сами отправляются по делам своего ремесла. Но девушка, несмотря на все старухины увещевания, не только не переставала плакать, но все громче причитала. Тело ее сотрясалось от непрерывных рыданий, так что у меня даже прошибла слеза. А она так восклицает: «О, я несчастная, из такого дома, такого семейства, лишенная стольких слуг дорогих, столь драгоценных родителей, добыча грабежа злосчастного, пленницей сделавшись, в каменную эту тюрьму, как рабыня заключенная, со всеми утехами, для которых рождена была, в которых воспитана разлученная, в жизни неуверенная, в вертепе убийственном, среди толпы жестоких разбойников, среди оравы головорезов ужасных, как могу я прекратить свои слезы, да и жить-то как сумею дальше?» Окончив жалобы эти, истощенные душевной скорбью, напряжением горла и усталостью тела, она сомкнула томные глаза и уснула. Но ненадолго смежила она глаза. От сна, неожиданно пробужденная новым припадком безумной скорби, еще сильнее запричитала и даже руками буйными в грудь себя начала ударять и по прекрасному лицу наносить удары. А когда старушонка настойчиво стала расспрашивать, с чего она заново начала убиваться, та, глубоко вздохнув, отвечала: «Ах, теперь уже бесповоротно погибла я. От всякой надежды на спасение отказалась, сомнений нет. Остается искать мне петли, меча или, наконец, пропасти». Но эта старуха рассердилась и с грозным лицом потребовала, чтобы та объяснила ей, чего это, пропади она пропадом, она плачет, и чего ради, успокоившись было, снова вдруг принялась за неумеренные жалобы. «По всему видно, — говорит, — ты решила парней моих выгоды от выкупа за тебя лишить. Будешь так дальше продолжать, так я не погляжу на эти твои слезы, которые у разбойников дешево стоят. Живьем тебя сжечь сумею». Устрашенная такой речью, девушка осыпает поцелуями ее руки и говорит: «Пощади, родимая, вспомни о жалости человеческой в жестокой беде моей. Помоги мне немножечко, не совсем же, как я полагаю, в тебе, доживший в долгий свой век до святых седин, жалость иссякла. Взгляни же, наконец, на картину моих бедствий».